Глава 9. «Надо же, Энди, 100 лет мы с вами не виделись. Берите сигару и устраивайтесь поудобнее», — сердечно приветствовал гостя Билли Викс. Большое кресло с трудом вмещало огромную, медузообразную массу жира. Кабинет Викса ничуть не походил на дворцовые покои. За 35 лет своего существования театральное агентство на Генриет-стрит ничуть не изменилось, хотя в этих стенах побывали толпы актеров, то отчаявшихся, то полных надежд, то сияющих от счастья. Уиксу платили значительно больший процент, чем его собратьям, и лишь недовольные в минуты ссоры не называли его просто Биллом. Если его пытались обмануть, Уикс проявлял твердость гранита, но обычно он был на редкость добр и отзывчив. Билл и Энди поддерживали приятельские отношения с незапамятных времен. «Я заглянул к вам немножко поболтать, Билл», — объяснил журналист, как истинный знаток, наслаждаясь ароматом сигары. «Для вас у меня всегда найдется несколько свободных минут. Итак, что нового?» «Черт возьми, сейчас все мои мысли занимает Глория». Импозантная масса в кресле слегка всколыхнулась. «Глория? О да, бедная девчушка. Ничего не скажешь, мерзкая история. И кому, дьявол его раздери, могло прийти в голову убить Глорию?» Энди покачал головой. «На этот вопрос отвечать пока рановато, Билл. А, кстати, вы давно ее знали?» «Порядком», — задумчиво пробормотал Уикс. Журналист молча разглядывал кончик сигары. «Если в Англии и найдется хоть один человек, способный рассказать хоть что-то о прошлом Глории Костелло, то это, конечно, Билл. Он знает о театре и околотеатральных делах почти все. Не голова, а настоящий справочник. Однако сия сугубо приватная энциклопедия открывалась в редчайших случаях. «С Биллом Уиксом идите прямо к цели, и он вас поймет», — частенько говорили о нем. «Я пришел в надежде узнать у вас о юности Глории», — начал Энди. Билл по-прежнему размышлял. «Ведь вы читали, что думает об убийстве Скотланд-Ярд?» «Да, они обвиняют крошку Ван Дорн». «Совершенно верно. И вы придерживаетесь того же мнения?» Театральный агент стряхнул пепел с сигары. «По правде говоря, Энди, никакого мнения у меня пока нет. Сначала я смеялся в глаза тем, кто говорил, что Глорию убила американка. А сейчас просто не знаю, что и думать. Невозможно предугадать, на что способна женщина. И все же я склонен верить в ее невиновность. Мисс Ван Дорн не из породы убийц». «Но почему она сбежала?» «Странно. Очень странно. Меня это тоже смущает, Билл. Есть смутное ощущение, что виновен кто-то другой. Да и вообще, в этой истории очень много загадочного». «Как по-вашему, Эдриан Ван Дорн сама оставила машину там, где ее нашли?» «Я и сам ломал над этим голову. Наверняка известно только одно. От отеля девушка отъехала на своей машине. Так мне сказала горничная Глории, француженка по фамилии Дюбек. Не слишком распространяясь, она также упомянула о ссоре между обеими женщинами на любовной почве. Полиция тоже в курсе. Скверная наводка и вполне подтверждает предположение инспектора Кеннеди. Но вот кое-какие мелочи сбивают меня с толку. Я думаю, нужно в первую очередь разобраться в возможных мотивах убийства. Потому-то я и пришел к вам поговорить о Глории». «И что вас интересует?» «Может, это и глупо, Билл, но мне хотелось бы узнать хоть что-нибудь о ее прошлом. Надо думать, оно не было особенно безупречным». «Что, черт возьми, вы надеетесь выкопать?» — проворчал театральный агент. — «Зачем вам эти подробности? Ведь они не оживят Глорию». «Чем больше мы выясним о Глории Костелло, о женщине, а не о танцовщице, тем больше шансов найти убийцу». Билл Уикс пожал плечами. «Энди, боюсь, от меня вам не будет слишком много проку. Из-за смерти этой девушки я сам не свой. Вообще-то нашему брату сентиментальность противопоказана, и все-таки мне кажется, будто я потерял что-то очень важное». «Деньги тут ни при чем, хотя Глория, естественно, получала неизмеримо больше других моих актрис и актеров. Короче, если это останется между нами, я готов рассказать все, что знаю о Глории. Но...» — Билл воздел перст. «Не вздумайте состряпать статью из моих признаний. Кроме того, полиции тоже незачем знать о прошлом Глории. Ее это не касается». «Договорились. Выкладывайте». «Вам известно, откуда к нам явилась Глория?» «Из Вены. Глория родилась в Фулхеме, и она чистокровная англичанка. Но у нее был очень сильный акцент. «Блеф, дорогой мой. На самом деле Глорию звали Дороти Брент. Помню, в первый раз я увидел ее девчушкой лет 12-13. Тогда никто не мог бы предугадать, что ждет ее бешеный успех. Красивые глаза, стройные ножки, но больше решительно ничего. Она сидела вот на том же стуле, что сейчас сидите вы. Худая, бледная, голодная, в изношенных до дыр туфельках. Вы меня потрясли, Билл». Театральный агент рассмеялся. «Да, услышав мой рассказ, многие пооткрывали бы рты. Забавно выглядит после того, как вы видели Глорию звездой. И все же Дороти Брент вошла в эту комнату такой, как я вам описал. Я имею обыкновение выслушивать всех, кто хочет испытать судьбу. И поэтому принял и ее. Она хотела играть в театре. Я тогда был страшно занят и живехонько спровадил бы мисс Брент в другое агентство. Но что-то в ней меня поразило. Вероятно, нечто глубоко индивидуальное. Словами это не опишешь. Дороти осталась сиротой и не могла рассчитывать на чью-то помощь. Семья, впрочем, никогда не жила в достатке, даже при жизни папаши Брента. Он пробавлялся художественным ремеслом, не получал от этого особой прибыли, делал в основном подставки для скрипок. Знаете, те, что придают хорошему инструменту еще большую звучность. Девчушка так цеплялась за свою мечту взойти на подмостки и разбогатеть, что меня это позабавило. С таким огромным честолюбием и непоколебимой верой в успех, хотя и ничто, казалось бы, не давало к тому оснований. Готов спорить, она преуспела бы где угодно и в чем угодно. Я написал записку одному из приятелей, зная, что он как раз готовит пантомиму. И тут же выбросил мисс Брент из головы. Мой приятель, однако, принял девочку в труппу. Именно там она научилась танцевать. Каждый год Дороти неизменно являлась ко мне, и я всегда находил ей работу. В то время я и не подозревал, что мисс Брент когда-нибудь поднимется выше кардебалета. «Так вы говорите, она даже не была красива?» «Во всяком случае, в традиционном понимании красоты. Хотя назвать ее дурнушкой я тоже не могу. Лицо как лицо, но какая яркая индивидуальность! И адское трудолюбие!» Дороти вкалывала, как вол, неизменно карабкаясь все выше, поскольку отлично знала, чего хочет, и твердо решила этого добиться. К 18 годам мисс Брент стала одной из звездочек кардебалета, каких в Лондоне немало, а может, чуточку получше. И все-таки она оставалась девушкой серьезной и продолжала добросовестно работать. Восхождение продолжалось до 20 лет. А потом что-то произошло. Как-то раз Дороти пришла попрощаться. Чуть не плача, она меня обняла, как отца. Я спросил, куда она едет, но она не хотела говорить. Потом, взяв с меня слово никому ничего не рассказывать, призналась, что отправляется в Париж. Зачем? Для меня это по-прежнему загадка. Думаю, на Дороти повлияли какие-то независимые от нее соображения, иначе она бы ни за что не сломала карьеру, стоившую ей стольких лет упорной работы. Увидел я ее снова лишь через год, да и то мельком. Дороти приехала всего на 2 дня и сказала мне, что танцует в каком-то ночном кабаре. Можете представить, каких усилий ей стоило оставаться порядочной женщиной. А вернуться мисс Брент не собиралась? Я не услышал от нее ни намека на это, хотя изо всех сил пытался уговорить подписать контракт в Англии. Можно подумать, Дороти бежала от кого-то или от чего-то. И у вас нет никаких догадок насчет причин этого бегства. Возможно, это нам многое объяснило бы. К несчастью, я ничего не знаю. Мне известно о ее жизни почти все, но тут полный провал. К тому же тогда я в последний раз видел Дороти Брент. Энди Коллинсон вопросительно посмотрел на приятеля. «Я вас не совсем понимаю, Билл». Театральный агент улыбнулся. «Сейчас поймете». Вы имеете представление, как американцы падки до зрелищ? Эдриан Ван Дорн, зайдя как-то ночью в одно парижское кабаре, обратила внимание на Дороти. Мисс Ван Дорн далеко не глупа, и вдобавок у нее доброе сердце. Поэтому она разглядела талант Дороти. «Минутку, Билл, вы были тогда знакомы с мисс Ван Дорн?» «Я? Нет, я даже не слышал о ней. Время от времени, конечно, встречал в газетах имя ее отца, но не более». Просто Глория потом рассказала мне всю историю. Мисс Ван Дорн взяла Дороти под покровительство, истратив целое состояние на уроки танца у лучших преподавателей Парижа, на платье, сценические костюмы, настоящие произведения искусства. Представьте, какое впечатление произвели эти элегантные наряды на девушку вроде Дороти, словно созданную для такого обрамления. За несколько месяцев мисс Ван Дорн превратила Дороти Брент в совершенно другую женщину. Правда, она от природы обладала тем магнетизмом, что делает человека неподражаемым, уникальным в своем роде. Именно этому необъяснимому, как я сказал, неподражаемому дару мы обязаны результатами. А легкий иностранный акцент довершил картину, став той самой изюминкой. И вот в один прекрасный день мисс Ван Дорн приехала сюда с некой Глорией Костелло. Она сказала мне, что, найдя эту жемчужину в Париже, хочет, чтобы я подписал с ней контракт. Эта Глория была мне совершенно незнакома. Правда, у меня мелькнула мысль о ее сходстве с кем-то, но настолько неуловимом, что я не стал ломать голову. Передо мной стояла женщина в дорогом меховом манто, во всем отличная от нищей Дороти Брент. Она даже форму бровей изменила. Короче, девушка провела меня на все 100. Танец произвел на меня потрясающее впечатление, и я, не раздумывая, подписал контракт. А потом, когда Глория вернулась сюда одна и расцеловала меня в обе щеки, я просто оцепенел от удивления. Мне пришлось поклясться, что я никому ни слова не скажу о ее прошлом. И до сих пор я свято держал слово. «Сколько людей знает ее настоящее имя?» — перебил Коллинсон. «Эдриан Ван Дорн, отец Эдриан и я. Так что умоляю вас держать язык за зубами. Мне было бы крайне неприятно нарушить клятву, особенно теперь, когда девочка умерла». Энди, сидя на краешке стула, задумчиво нахмурил лоб. «Какая увлекательная статья получилась бы из этого рассказа. Жаль, но тут ничего не поделаешь». Однако, как специалист по уголовной хронике, Энди быстро сосредоточился лишь на одном вопросе. Почему Глория несколько лет назад сбежала из Лондона? Почему она, судя по всему, боялась возвращаться? Может быть, девушке грозила опасность? Да, несомненно, и доказательством тому ее смерть. Однако Дороти Брент вернулась под другим именем, а те трое, кто знал ее тайну, не выдали ее ни намеком. Только ли желание преуспеть объясняло столь полное преображение? Дороти Брент из Фулхэма, будь она тысячу раз разодета по-королевски, никогда не сумела бы так пленить публику, как это сделала таинственная венская танцовщица Глория Костелло. Но что за опасность держала Дороти во Франции, заставляя скрываться в кабаре? Боялась ли она за свою жизнь? Способна ли хоть одна женщина нарочно ступить под свет прожекторов и купаться в лучах славы, зная, что расплатой может стать жизнь? Это показалось бы немыслимым для любой другой. Но Глория Костелло так отличалась от обычных женщин. Много ли на свете таких, кто, подобно ей, вступил бы во врата небытия с улыбкой? Энди стал искать объяснение этой улыбки. Директор отеля полагал, что Глория успела назвать имя убийцы. Но так ли это? До сих пор фамилия Гринни ни на кого конкретно не навела, и загадка, скрытая тремя словами, произнесенными умирающей, все еще осталась неразгаданной. «Вы обещали молчать. Так ведь, Энди?» «Естественно», — кивнул журналист. «Полагаю, у вас наверняка сохранился адрес Дороти Брент в Лондоне». Театральный агент нажал кнопку звонка. Вошла молоденькая секретарша. «Фло, поищите-ка в адресной книге фамилию Брент», — попросил Билл Уикс. «Точнее, Дороти Брент». Девушка перевернула несколько страниц. «Кеннингтон, Пентон-стрит, 17», — наконец вслух прочитала она. Коллинсон в самом радужном настроении распрощался с Биллом. Наконец-то удалось поймать ниточку, которая, как он чувствовал, может привести к истокам трагедии. Добравшись до дома номер 17 по Пентон-стрит, журналист позвонил в дверь. Открыла пожилая, болезненного вида дама с тусклыми глазами. «Вы хозяйка этого дома, мэм?» — спросил репортер. «Да, сэр. Скажите, несколько лет назад у вас снимала комнату некая мисс Брент?» «Не знаю, сэр». Женщина покачала головой. «В то время тут хозяйничала миссис Уилсон, а я сменила ее всего полгода назад». «Вот как? А где теперь можно найти миссис Уилсон?» Пожилая дама одарила его сочувственным взглядом. «Так она и вам тоже задолжала, сэр». «Нет, а что?» Женщина пожала плечами, и на ее лице Явственно читалось, что никакая человеческая подлость ее уже не удивит. «Никто не знает, где сейчас миссис Уилсон. Видите ли, она смылась отсюда втихаря и на прощание даже сломала газовый счетчик. Так что, будьте уверены, постарается, чтобы ее не нашли. Я уже устала повторять это по 100 раз на дню». Энди ушел, разочарованный до глубины души. Ниточка сразу оборвалась, но репортер и не думал сдаваться, а в поисках сведений о Дороти Брент отправился в Сомерсет-хаус.